Давайте подходить к предварительному сбору материала легко, а к основному — серьезно. Чем грубее первоначальный сбор материалов, тем лучше. Чтобы сохранить и усовершенствовать идеи, нужно исследовать поверхностно, оставаясь открытыми для других возможностей. Даже если вы начнете с грубого расследования, к тому времени, когда вы выстроите дело, появится необходимость провести более тщательное исследование. Например, экспертное интервью. Пусть эта история, которая не кажется логичной и правдоподобной, даже после предварительного сбора материалов, если вы создадите начало, середину и конец и встретитесь с экспертом, высока вероятность, что он скажет: «Конечно, так быть не может, но это очень увлекательно. Чтобы это стало похоже на правду, можно попробовать сделать вот так». Вот почему важно предварительное исследование. Давайте отложим строгость, точность и приступим. Сначала нужно развивать общую историю, а затем думать, как отточить ее большие фрагменты. Следующим шагом будет тщательное исследование фактов посредством опроса экспертов. Не старайтесь слишком близко подобраться к фактам с самого начала, когда определитесь с темой истории. Сбор материала нужен только для произведений со специализированной тематикой и для персонажей с узкопрофильной профессией. Есть ли истории, не требующие исследования? Например, как насчет вашей истории? Удивительно, но для качественного раскрытия собственной истории нужно наиболее подробное и сложное исследование. Вы думаете, что знаете все лучше всех, но это не так. То же самое касается вашей семьи и друзей, которыми вы действительно интересуетесь. Давайте представим, что вы создаете вебтун с одним из членов вашей семьи в качестве главного героя. Во-первых, нужно охватить все, что вы помните о своей семье, социальном окружении и их мнениях. Чтобы вообразить семью, существовавшую в ваших воспоминаниях, вам придется полистать старые фотоальбомы и открыть дневники. Эта работа ничем не отличается от интернет-исследований. Вот только автор Дан Джи честно рассказала историю своей семьи от первого лица и изобразила болезненный эпизод из своего детства. Вероятно, она открыла дневник, который вела в юности, чтобы вспомнить события, которые пережила. Должно быть, это было трудно и больно, поскольку они напомнили ей о боли прошлого. Ее одолевала ненависть к родным, но благодаря этому Дан Джи смогла взглянуть на них по-другому. В данном случае сбор материала включает поиск детского дневника автора и попытку попросить членов семьи подтвердить записанные события. Можно подумать, что романтический жанр не нуждается в изучении. На самом деле это не так. Хотя основное содержание — история любви двух людей, для иллюстрации занятий и событий персонажей нужны четкие эмоции и факты. Вспомним произведение автора Сун Ки «Сыр в мышеловке». Главная героиня Хон Соль сталкивается с проблемами, которые понятны каждому студенту. В этой работе превосходно описаны сложности, с которыми сталкиваются учащиеся при выполнении групповых заданий. Детально проиллюстрирована попытка выжить за счет подработки, когда нужно еще и оплачивать образование. Персонаж завоевал сочувствие, поскольку были точно изображены трудности, с которыми сегодня сталкиваются студенты колледжей. Хотя произведение, возможно, в некоторой степени было основано на собственном опыте автора, разве работа не стала более завершенной за счет добавления историй и представлений, переживаемых окружающими? В любом случае следует сказать, что нет жанра или истории, которые не требовали бы исследования. Если этот процесс представляет собой набор фактов, последующий сбор материала должен показать эксперту историю, которая уже раскрыта. Эксперт может позаботиться о деталях, которые были упущены при написании. Автор Ли Чон Бом освещал пограничное расстройство личности в первом томе «Доктора Фроста». Пограничное расстройство личности — то, что даже эксперты считают наиболее трудной темой. Во время последующего интервью автор раздобыл информацию, известную только экспертам, такую как язык тела, речевые привычки и стиль людей с этим расстройством. Ему подробно рассказали о таких вещах, которые нельзя узнать лишь через интернет и книги. Это изменило события в жизни персонажа и внесло небольшие изменения в историю. Если бы у Ли Чонбома не было последующего процесса подготовки материала, и он бы не брал интервью у экспертов, качество контента было бы другим.